Персефона и Колесница. Мир, которым как верховный владыка небес правил Зевс, был человечеству щедрой матерью. Мужчины, женщины и дети угощались плодами деревьев, зерном трав, рыбой вод и живностью полей без особых усилий или тяжкого труда. Деметра, богиня плодородия и урожая, благословляла природу. Если где и случались нищета или голод, то лишь из-за людской жестокости и проделок тех жутких существ, каких выпустила из кувшина Пандора, а не по божественному недогляду. Однако всему предстояло измениться. Аид приложил к этому руку, и кто знает, может быть, таков был его исходный замысел — распространить смерть по белому свету и тем увеличить население своего царства. Причудливы они, дела Мора. У Деметры была дочь Персефона, рожденная ею от брата Зевса. Такой красивой, чистой и милой была Персефона, что боги привыкли звать ее Корой, что попросту означает «дева». Римляне именовали ее Прозерпиной. Все боги, особенно холостые Аполлон и Гермес, с ума сходили по ней и даже звали замуж. Но благодаря опеке, некоторые считали, что чрезмерной, Деметры, Персефона была сокрыта в далекой глуши, в стороне от алчных взоров богов и бессмертных, и почтенных, и не очень. Деметра намерена была сберечь ее навеки девственницей и вне пары, как вышло с Гестией, Афиной и Артемидой. Но был один могущественный бог, положивший свой вожделеющий глаз на эту девушку и не собиравшийся чтить желания Деметры. Больше всего на свете славная, безыскусная Персефона любила общаться с природой. Вся в мать. Цветы и все, что растет, были ей величайшим источником радости. Однажды золотым вечером, чуть отстав от спутниц, назначенных матерью для ее защиты, Персефона гонялась за бабочками, что порхали с цветка на цветок по испятнанному солнцем пестрому лугу. Внезапно она услышала басовитый рваный рев, словно гром, что, казалось, надвигается, но не с неба, а из земли у нее под ногами. В страхе и растерянности она огляделась. Земля содрогалась, склон холма перед Персефоной расселся, из бреши с грохотом выкатилась колесница. Не успела бедная девушка броситься на утек, возница схватил ее, развернул колесницу и умчал обратно в расселину холма. Когда встревоженные подруги Персефоны добрались на то место, расселина уже затянулась бесследно. Исчезновение Персефоны было столь же необъяснимым, сколь внезапным и полным. Минуту назад она счастливо бродила по лугу, и вот уж исчезла из виду, как и не было ее. Отчаяние Деметры едва ли можно описать. Все мы утрачивали что-нибудь ценное, животное, растительное или минеральное, и проходили мучительные стадии горя, страха и гнева, какие могут возникать из-за внезапной потери. Когда же утрата столь личная, непредвиденная, полная и непостижимая, эти чувства усиливаются до жутчайшей степени. И хотя с течением времени становилось все труднее верить, что Персефона отыщется, Деметра поклялась, что найдет дочь, даже если потребуется вся вечность материнской жизни. Деметра призвала на помощь подругу Титаниду Гекату. Геката была богиней зелий, ключей, призраков, ядов, всевозможной волжбы и чар. У нее имелось два факела, какими она способна была осветить все уголки земли. Они с Деметрой обшарили те уголки раз, другой, тысячу раз. Они пролили свет в каждую нишу и темный закоулок, какие смогли обнаружить, прочесали весь белый свет в туне. Минули месяцы. Все это время Деметра пренебрегала своими обязанностями. Зерно, урожаи, спелость фруктов и созревание посевов — все оказалось заброшено, и в почвах ничто не прорастало. Семена не пускали побеги, бутоны не раскрывались, ростки не пробивались, и мир начал превращаться в пустыню. Богам на Олимпе хоть бы что. Однако плач оголодавших, отчаявшихся людей долетел до ушей Зевса. И лишь тогда, как-то раз вечером, они с богами подняли шум вокруг таинственного исчезновения Персефоны, и голос подал титан солнца Гелиос. «Персефона? О, я знаю, что с ней случилось. Я все вижу». «Ты видел? Чего тогда не сказал?» — возмутился Зевс. «Деметра, как умалишенная, бродит по миру, ищет ее, сама не своя от беспокойства, а мир тем временем превращается в пустыню. Какого ада ты помалкивал? Меня же никто не спрашивал. Меня вообще никто ни о чем не спрашивает. А знаю я много чего. Око солнца видит все», — сказал Гелиос, повторяя фразу Аполлона, которую тот частенько произносил, пока водил солнечную колесницу. «Что же с ней случилось?» «Земля расселась. И кто, как вы думаете, выехал на колеснице и схватил ее? Никто иной, как Аид!» «Аид!» — хором повторили боги.